Логика предлагаемого курса должна охватить и эти проблемы практических приложений социальной психологии. В целом же она преследует цель дать систематическое изложение всех основных проблем социальной психологии, причем в строгой последовательности, так чтобы порядок следования тем отражал некоторые фундаментальные методологические принципы анализа. Весь курс включает 5 больших разделов. Первый – введение, где даются характеристика предмета социальной психологии, история развития ее основных идей, методологические принципы. Второй – закономерности общения и взаимодействия, где раскрывается связь между межличностными и общественными отношениями, а общение рассматривается как их реальное проявление, где исследуется структура и функции общения, а также его механизмы. Третий – социальная психология групп, где дается классификация групп, больших и малых, и выявляются особенности общения в реальных социальных группах, вопросы о внутренней динамике групп и их развитии и о межгрупповых отношениях. Четвертый. Социальная психология личности, где рассматривается, с одной стороны, каким образом общие механизмы общения и взаимодействия, специфически проявляющиеся в различных социальных группах, задают личность в определенном социальном контексте, и, с другой стороны, каковы формы активности личности в дальнейшем развитии общественных отношений. Пятый. Практические приложения социальной психологии, где анализируется специфика прикладного исследования, реальные возможности социальной психологии в формулировании практических рекомендаций, кратко характеризуются те сферы, где наиболее развиты прикладные исследования и где осуществляется практическая работа по социально-психологическому воздействию в различных формах и способах.